Поэзия, видать, требует, чтобы ей отдавали себя целиком. Ты же отдала себя целиком Рождественскому, а поэзии только крохи. Я присяду, и ты садись. У стола, как сидела бывало, сядь, сядь, а я посмотрю на тебя». Рената послушно села у стола. «Костя Танайсов!» — воскликнула она, беря в руки фотографию в рамке. Добродушно усмехаясь, смотрел на нее, так взрослый смотрит на ребенка, мужчина в шинели. «Добрый», — заметила Рената задумчиво. «Добрый и есть. Он был твоим мужем и погиб на войне накануне победы». «Неужели... что? Была война. Долго, страшно. Об этом много написано. Потом прочтешь. Я тоже был на войне, но вернулся живым». Рената долго смотрела на фотографию, потом осторожно поставила ее на прежнее место. «Был у тебя и сын, которого ты назвала Михаилом. Он умер 3 лет. Фотографии ребенка в столе. Спрятаны. Наверное, убрала, чтобы не слабеть. Я перебрался сюда после того, как тебя не стало. Выпросил эту квартиру себе. Тогда и от семьи ушел. Моя жена была среди тех, кто не любил тебя, не брезговала и клеветой. И когда тебя не стало, я от нее ушел. Я стал другим. Я стал таким, как ты всегда хотела меня видеть». «Вы любили ее, ту Ренату?» «Зови меня на «ты», как прежде. Высокой и чистой любовью я ее любил. Как женщину никогда не забывался, не смел. На своей-то Катерине я женился вроде по любви. 3 детей она мне родила. Бегали они ко мне сюда ежедневно, хоть мать запрещала. Ненавидела она меня лютой ненавистью. Больше всего за то, что поступил непонятно. Добро бы к живой ушел. Рената была без малейшей фальшивинки. Олицетворением совести она была. Сама чистота и правда. Ты должна была прийти еще раз. А уж как тебе мешали. Трудной тогда была доля агронома. И в деревне было нелегко, но ты никогда не озлоблялась. Только вздохнешь, бывало. О трудностях я уже потом узнал, когда дневники твои прочел. Ты сразу-то не читай свои дневники. Когда-нибудь потом прочтешь и поплачешь. И никому не говори, что ты та самая Рената и есть. Кроме меня да Юрки никто не поверит. Но как же мы узнаем? Вернется мой внук Кирилл с Луны. Он большой ученый, даром что молод. Врач-космонавт, психолог, генетик, башковитый парень и душевный. Ему мы все и расскажем. Уж он разберется, что к чему. Теперь в 2009 году уже коммунизм? Взволнованно спросила девушка. «Я думаю, мы лишь на подступах к нему», – просто ответил Симонов. «Материальную базу мы, можно сказать, почти создали, но в духовном отношении еще отстаем. Еще не царство истины. Добро еще борется со злом. Ведь в чем сущность коммунизма? Разве в материальном изобилии, высокой технике? Все это было еще в прошлом веке, хоть в той же Швеции». Но коммунизмом там и не пахло. Нет, сущность коммунизма в том, что это единственное общество, при котором возможен полный рассвет личности. Не одной или нескольких, а каждой личности. Вот эта каждая личность и есть проблема номер 1 у нас. Каждый может приехать жить в любой город. В деревне живут лишь те, кто страстно любит природу и сельский труд и не может жить в городе. По новой конституции каждый имеет право на любимый труд. Началась эпоха всепланетного объединения на основе доброй воли и совести.